Глава 12. Первое, что я увидела, когда зашла в гостевую комнату, это лежащий на кушетке Дефос в наполовину расстегнутом мундире. Глаза его были закрыты, дыхание ровным и спокойным, а лицо выглядело расслабленным и настолько умиротворенным, что в первое мгновение я даже подумала, что меня обманули. Но лорд Лайс вряд ли поднял бы панику из-за пустяка, да и тот факт, что на наше появление Дефос никак не отреагировал, откровенно настораживал. Более того, когда я приблизилась и взяла мага за руку, он даже глаз не открыл, а от его кожи веяло таким холодом, что я во второй раз за сегодняшний день испугалась. «Что произошло?» — только и смогла прошептать я, неверяще всматриваясь в неподвижное лицо шефа. Рыжик до хруста сжал кулаки. «С ним произошли вы, миледи». «Простите, но я не понимаю». «Я ведь сказал, у вас одно кольцо на двоих», — процедил маг, подойдя ближе и проведя открытой ладонью над головой друга. «Вы прочно связаны, миледи, с того самого момента, как изволили надеть этот проклятый артефакт. Но что самое плохое, по вашей милости, привязка была сделана одновременно и на ауру, и на жизненную силу». Я подняла на мага непонимающий взгляд. «Это невозможно, у меня нет ауры, милорд». «Вот именно. Поэтому энергия утекает лишь в одну сторону, в вашу. И как только вы оказываетесь на грани развоплощения, этот дурак вынужден тратить на вас сперва собственную магию, а затем и жизненную силу». «Что?» — отшатнулась я, и рука Дефоса снова безжизненно повисла, а рыжик окончательно взбеленился. «Если вы не знали, то большая часть этих сил ушла на то, чтобы вы намедни не сгорели в подземелье. Остатки он потратил сегодня, когда вы изволили любезничать со стихией. Если бы не полезли со своими услугами к принцу, все бы обошлось. Но нет, вам обязательно понадобилось испытывать судьбу в третий раз. Хотя я очень просил вас соблюдать осторожность». Я похолодела. «Милорд, вы хотите сказать?» «Да». Лорд Лайс внезапно сбавил тон, как-то разом сгорбился и устало опустился на край кушетки. «Что бы с вами ни случилось, и кто бы на вас ни воздействовал, сперва это убьет его, и только потом вас. Хотя должно было быть ровным счетом наоборот». «Почему?» «Да потому что именно вы активировали кольцо». Макс снова вспыхнул и в сердцах стукнул кулаком по колену. «А значит, первая ниточка должна была протянуться от вас, и донором сил должны были стать тоже вы. Но поскольку мертвые ничем не могут помочь живым, то донора из вас не получится. Тогда как он? Проклятье, Райф, я же предупреждал, что двойного отката ты не переживешь». Лорд Лайс схватился за голову. «Почему вы меня не послушались, леди? Зачем опять прикасались к магическому огню?» «Но я не...» Я осеклась, вспомнив, что совсем недавно держала за шкирку огненного волчонка. А потом и побледнела, посчитав, сколько раз за сегодняшний день не только прикасалась, но и купалась в этом самом огне, даже не подозревая, что не для меня одной он смертельно опасен. Господи, это что же получается? Схватив от безысходности чужой артефакт, я тем самым его активировала и создала некую связь между собой и Дефосом. Но поскольку безделушка магическая, а я призрак, да еще и ведьма, то она на мне не сработала, и вместо того, чтобы просто связать нас с шефом, кольцо создало некое подобие магического канала между Дефосом и мной. И теперь, если я истощаюсь, оно перекачивает в меня силы из него. Боже, это сколько же раз я за последние дни уже рисковала его жизнью? Дважды? Трижды? Четырежды? А он ведь ничего не сказал, не предупредил, не намекнул, даже не попытался объяснить, почему так важно, чтобы я держалась от огня подальше. Вот, выходит, почему он спас меня тогда в подземелье. Вот почему не успел на зов короля и оказался так слаб, что не смог кинуться ему на помощь. Вместо этого, пока мы разбирались с волчонком, он вынужденно стоял в сторонке, с бессильной злостью следя, как я расходую наши общие силы и позволил себе упасть, лишь когда угроза для принца окончательно миновала. «Как это остановить?» – прошептала я, чуть ли не с ужасом, воззрившись на поникшего мага. «Милорд, что надо сделать, чтобы такого больше не произошло?» «Верните Райву кольцо». «Но я не могу». «Значит, он умрет», – помертвевшим голосом предрек лорд Лайс, прикрывая глаза. «И только после этого вы окончательно исчезнете». Я испуганно покосилась на посеревшее лицо шефа, невольно гадая, насколько в нем хватит жизни. какой-то момент испытала огромное желание выругаться и проклясть этого придурка во второй раз, особенно за то, что меня не посвятил в особенности взаимодействия с кольцом, но вовремя сообразила, что делу это не поможет. Наконец, мысленно пообещала, что чуть позже вытрясу из этих молчунов правду и решительно позвала: «Фес, Зюс!» Рядом с кушеткой воздух тут же загустел. Возле Рыжика закрутилось два небольших вихря, а мигом позже оттуда с рычанием вынырнуло два взбудораженных монстра со скаленными пастями и оборванными поводками. Крутанувшись на месте, псы настороженно втянули носами воздух, но, отыскав меня глазами, быстро успокоились, подошли и вопросительно уставились на меня снизу вверх. «Бомба истощена, я тоже, но у вас наверняка остался какой-то запас», — сглотнула я, протянув руки, осторожно коснувшись собачьих загривков. «Вы ведь их никуда не расходовали, и на какое-то время этого должно хватить. Вы поможете, парни?» Псы вместо ответа вильнули обрубками хвостов и положили морды мне на колени. «Спасибо. Принцесса?» Воздух рядом с удивленно обернувшимся лордом вновь загустел, и из пустоты, уверенно раздвинув пространство, бесшумно выступила гигантская рыжая кошка. При виде Лайсы ее глаза недобро сощурились. Неподвижному Дефосу она едва уделила время, а затем, как и Припсы, вопросительно обернулась ко мне. «Прости, но мне очень нужна помощь», — виновато улыбнулась я и кивнула на беспамятного шефа. «Если у тебя есть возможность подарить ему хоть чуточку сил, то не могла бы ты поучаствовать. Понимаю, что прошу слишком многого, но без тебя нам не справиться». Принцесса нахмурилась и недоверчиво обнюхала Дефоса. Задумчиво рыкнула, переведя пристальный взгляд снова на меня, а затем снова на него, но, к счастью, не отказала. Поворчав для приличия, все-таки уселась рядом с беспокойно заерзавшими собаками и демонстративно повернула голову, открывая уязвимую шею. «Леди, что вы намереваетесь делать?» — напряженно спросил лорд Лайс, когда я одной рукой обхватила кошку за шею, а вторую положила шефу на грудь. «Вам известно, что копри не могут поделиться силой ни с кем, кроме хозяина. И риска еще маленькая», — сухо отозвалась я, прикрывая глаза. «А ее мама? Надеюсь, кровное родство ей поможет, иначе ваш друг действительно умрет». «Вы не сможете одновременно взять силу от копри и Припсов, они слишком разные». «А мне все равно», — буркнула я, прижимаясь щекой к шее принцессы. От нее шел легкий, едва уловимый запах солнца, тонкий аромат хвойного леса, а еще удивительно приятное тепло, которое с каждым мгновением становилось все сильнее. Такое же тепло я внезапно ощутила и на своих коленях. Совместимы там Припсы с копри или нет, но дискомфорта оно не приносило. Разве что жарковато мне стало, да колечко на пальце ощутимо нагрелось. Приоткрыв один глаз, я с удовлетворением обнаружила, что артефакт начал светиться, как в подземелье, когда мы разминировали ту гигантскую бородавчатую гадину. И снова, как тогда, я почувствовала, что постепенно тяжелею, теряю свойственную призракам воздушность, а взамен обретаю нечто вроде плоти и уверенно наполняюсь чужой, не враждебной, но все-таки чужой силой, которую не так-то просто было удержать. В какой-то момент мне показалось, что я свечусь уже вся. Кольцо из черного опять стало золотым. Припсы, устало вздохнув, сперва осели на пол, а затем медленно сползли на брюхо, до последнего стараясь не разрывать контакта. Даже принцесса стала дышать заметно чаще и пару раз недовольно царапнула когтями пол. Тогда как Дефос, этот проклятый маг, хамоватое чудовище, которое совершенно не заслуживало подобной жертвы, как лежал на кушетке колоды, так и продолжал лежать, словно мы не для него старались. Более того, за это время он побледнел еще сильнее, как если бы я не отдавала ему силы, а напротив, продолжала их забирать. Он словно высыхал изнутри, будто его с неимоверной скоростью пожирала неизлечимая болезнь. «Бесполезно», — прошептал лорд Лайс, когда я, заподозрив неладное, отдернула руку от груди шефа и подняла на Рыжика тревожный взгляд. «Ему пойдет только ваша собственная сила. Исключительно чистая, а не взятая взаймы, но ваши резервы не бесконечны, леди. И почти все их вы сегодня уже потратили, а чтобы переработать заемную энергию, понадобится время. Боюсь, вы сделали только хуже». «Как же тогда быть?» Я отпустила принцессу и в отчаянии вцепилась в кольцо. Снимать его, конечно же, не планировала. Благоразумие мне пока не изменило, но когда под пальцами что-то подозрительно хрустнуло, я вздрогнула всем телом и едва не отшатнулась, обнаружив, что на перчатке что-то блеснуло. Затем в недоумении уставилась на второе, невесть откуда взявшееся колечко, оказавшееся точной копией первого, только раза в два тоньше. Торопливо ощупала средний палец и, убедившись, что металлический ободок с него никуда не делся, изумленно замерла. «Что это значит, милорд? Почему их два?» Рыжик издал какой-то странный звук, а затем уставился на меня с таким жутковатым взглядом, что я поневоле отодвинулась. «Надевайте!» — свистящим шепотом велел он. «Это его единственный шанс!» «Куда надевать?» — опешила я. «Зачем мне второе?» «Да не вам, ему!» В моей душе всколыхнулось страшное подозрение насчет парных колец артефактов, но спросить я не успела, потому что принцесса одобрительно заурчала, а лорд Лайс наклонился и внезапно рявкнул мне в лицо. «Надевайте сейчас же!» От неожиданности я так растерялась, что без раздумий цапнула безвольно висящую руку Дефоса и нацепила кольцо на первый попавшийся палец, кажется, на безымянный, и только после этого опомнилась. В шоке уставилась на торжествующе вспыхнувшие артефакты, между которыми проскочила яркая искра, и прямо нутром, почувствовав, что это не к добру, нахмурилась. «Милорд, зачем?» «Затем», — буркнул лорд Лайс, склонившись над другом, на лицо которого начал стремительно возвращаться румянец. «Это уравновесит ваши шансы, потому что теперь связь стала двойной. Правда, для этого вас пришлось обручить, но по сравнению с недавним риском это такие мелочи, что даже упоминать не стоит». «Что?» «Райф, просыпайся!» Словно не услышал маг и требовательно похлопал Дефоса по щекам. «Райф, у нас еще дел по горло, а ты не в форме. Давай, приятель, открывай глаза, ты слишком долго был в отключке, а для мага твоего уровня это не полезно. Райф!» Я зло выдохнула, только сейчас осознав, что меня снова обманули. Собралась было высказать все, что думаю по этому поводу, уже открыла рот, намереваясь осквернить уста самым изощренным из пришедших на ум ругательств, но тут на мое плечо с умиротворенным вздохом легла морда принцессы. В ладони ткнулись носами верные Припсы, а еще через мгновение Дефос открыл глаза, рывком сел, как будто не валялся только что в глубоком обмороке, и пристально на меня взглянул. Таким внимательным и долгим взором, что мою спину осыпало морозом, а злые слова словно веником вымело из головы. На его лице проступило странное выражение, словно он уже ощутил последствия случившегося, но еще не осознал их настоящей причины. В синих глазах промелькнуло удивление, затем растерянность, задумчивость и, наконец, легкая грусть. Между бровей залегла глубокая складка, словно маг отчаянно пытался, но никак не мог вспомнить что-то очень важное. А затем его взгляд оторвался от моего закаменевшего лица и медленно опустился вниз на объятую слабым сиянием руку, где сверкало и переливалось самое обычное золотое колечко. Но прежде чем до него дошел весь ужас ситуации, я торопливо попятилась. По пути кинула на облегченно вздохнувшего рыжика свирепый взгляд и, подхватив с пола поводки, процедила: «Сами будете ему объяснять». После чего развернулась и, не дожидаясь реакции шефа, позорно сбежала, искренне надеясь, что к концу этого утомительного дня во дворце не станет на одного призрака меньше. Разумеется, далеко я не ушла. Обуявшее меня раздражение оказалось гораздо слабее женского любопытства. Поэтому, завернув за угол и пройдя немного по коридору, я все-таки остановилась, а затем на цыпочках вернулась обратно, осторожно высунулась из-за угла и взглянула на дверь гостевой комнаты, откуда пока не доносилось ни звука. «Ну, случится сегодня буря в стакане или Желайс отделается легким испугом?» Припсы с усталым вздохом опустились на пол, до предела натянув поводки, и я поспешно их отпустила. Затем увидела, как из-под закрытой двери что-то сверкнуло. Нетерпеливо высунулась еще на чуть-чуть, стараясь не пропустить ничего интересного. И едва не умерла от разрыва сердца, когда прямо из воздуха перед моим лицом соткалась громадная кошачья морда. «Принцесса, нельзя же так пугать!» Кошка хитро прищурилась и бесшумно переместилась мне за спину, но тут же высунула морду поверх моей головы и тоже воззрилась на отчетливо засветившуюся дверь. Голосов из комнаты, к сожалению, не доносилось, однако когда стены в коридоре дрогнули, а следом за ними волна дрожи прокатилась и по полу, я против воли поежилась. Не знаю, что там происходило, но не хотелось бы мне оказаться на линии огня, когда у Дефоса окончательно снесет башню. А затем в комнате что-то басовито загудело. Бьющий из-под двери свет приобрел ярко-голубой оттенок, будто воздух там распорола самая настоящая молния. Через мгновение до нас с принцессой донесся на удивление тихий хлопок, а гудение стало громче, напряженнее, как если бы к первой молнии добавилась вторая. После чего внутри что-то ослепительно сверкнуло, бумкнуло, а затем дверь с треском распахнулась, и оттуда на негнущихся ногах вышел милорд Лайс в потрепанном и местами прожженном камзоле, который теперь-то уж точно придется выбрасывать, с закопченным, пугающе неподвижным лицом и состоящими дыбом, покрытыми сажей волосами, над которыми вился легкий дымок. Переступив порог, маг нервным движением утер выступивший на лбу пот и тихо сказал: «Я тебя понял, Райф, извини». После чего по-военному четко развернулся и деревянной походкой двинулся прочь, так и не заметив моей ошарашенной физиономии. «Однако...» — пробормотала я, проводив его долгим взглядом. Затем снова посмотрела на дверь. Вздрогнула от неожиданности, когда в проеме появился полностью одетый и мрачный до невозможности шеф. И едва успела отпрянуть, когда он, грохнув ни в чем не повинной створкой, быстрым шагом направился прочь, прямо к повороту, за которым притаилась наша дружная компания. «Бежим!» — шепнула я, ухватившись за шею отпрянувшей принцессы. Кошка, видимо, тоже не хотела встречаться с озлобленным магом лицом к лицу, поэтому без промедления цапнула с пола поводки и, обвив мою талию хвостом, нырнула сквозь пространство так, как умеют только копри. Меня при этом снова приплющило, растянуло и перекрутило, как мокрую простынку. Прижавшиеся к моим ногам припсы придушенно взвыли. Принцесса натужно засопела, словно ей было нелегко тащить на себе такую ораву. Но, к счастью, переход закончился так же быстро, как в прошлый раз, и мы благополучно вывалились на залитую солнцем поляну. «Ну, наконец-то явилась», — проворчала Бумба, сходу запрыгнув мне на руки. «А тебя тут уже заждались». «Кому я опять понадобилась?» Выдохнула я, с некоторым трудом устояв на ногах после экстремального приземления. Но затем увидела скромно сидящего под ближайшим деревом Эдуарда Третьего, развлекавшего себя игрой с чернышом, и глухо простонала. «О, нет, только не вы!» «Ну что за гадость, а? Стоило с одной проблемой разобраться, так теперь король на разборке явился. Да небось не один, а с драгоценной супругой, а то и со всеми шестью дочерями, которых мне как раз для полного комплекта не хватало». «Цицелия, ты не рада нас видеть?» — удивленно спросили у меня за спиной. «И от кого ты убегала вместе с Копри?» Я обернулась и настороженно возрилась на юного принца, у ног которого с довольным видом возились трое рыжих котят и большой лопоухий щенок. Шумных принцесс поблизости, как ни странно, не наблюдалось. Да и королева-матушка отчего-то не соизволила почтить своим присутствием этот райский уголок. «Какое счастье!» «Это было не бегство, ваше высочество. Мы просто очень хотели побыстрее вернуться. У меня тут котенок без присмотра остался». А еще на моих глазах едва не подрались два сильных мага. Один из них, к тому же, успел стать моим женихом. Сама я при этом чуть не истощила двух припсов и целого копри, однако, судя по тому, что мои руки уже перестали светиться, силы эти ушли в никуда. Вернее, их успел вытянуть через кольцо один неблагодарный воздушник, который при встрече наверняка захочет меня прибить». Я поискала глазами пятого котенка. «Ириска, а ты где?» «Мяв». С ближайшей ветки на мои плечи рухнуло что-то увесистое, пушистое и счастливо урчащее. «Вот видите?» Криво улыбнулась я, с немалым трудом сняв с себя и продемонстрировав принцу изрядно потяжелевшую питомицу. Она соскучилась. «Я, между прочим, тоже», — буркнула Бумба. «Причем особенно я скучаю по покою, тишине и уютному креслицу в кабинете нашего драгоценного шефа. Надеюсь, ты спасла его от страшной смерти?» Я поморщилась. «Кто бы нас теперь спас от него?» «А я решил его Гором назвать», — с неожиданной гордостью сообщил принц и наклонился, чтобы поднять волчонка на руки. И не в последнюю очередь потому, что спрыгнувшая на землю Ириска начала подкрадываться к мелкому со спины. «Хорошее имя», — одобрила я, краем глаза следя за молчаливым королем. «Ему подойдет». Волчонок одобрительно тявкнул, а Эрьяр торжественно кивнул. «Он тоже так считает и больше не станет от меня убегать. Папа объяснил, в чем проблема. Мы теперь будем каждый день сюда приходить, чтобы Гор мог отдать котятам излишки». «Леди», — наконец решил подать голос его величества, одновременно с этим поднимаясь с земли, «вы не могли бы уделить мне несколько минут?» Как мне не хотелось перенести этот разговор на неопределенное время, но делать нечего. Не посылать же его величество в далекие дали. Пришлось кивнуть. После чего Эдуард III жестом отправил сына в сторонку, отодвинул с дороги разыгравшегося черныша, после чего подошел ближе и, немного помолчав, суховато обронил. «Я должен перед вами извиниться». Я изумленно вскинула брови. «Простите, сир». «Вы сняли проклятие с моего сына, помогли ему пройти инициацию, избавили дворец от угрозы. Я пришел извиниться за те неприятности, причиной которых, вольно или невольно, могли стать я, моя семья и мои подданные». «Хм, неожиданно, но приятно. Не думала я, что у его величества хватит смелости такое сказать. Надеюсь, только он не Дефоса имеет в виду, или Рыжик уже успел рассказать про помолвку. Вдруг он по дороге переговорный амулет активировал». «Быть может, у нас предвзятое отношение к людям вашей профессии», — слегка заметно запнулся король на последнем слове. «Причины для этого есть и весьма серьезные, но сегодня вы заставили меня взглянуть на магически одаренных женщин несколько иначе и признать, что это вполне возможно, мирно сосуществовать даже с теми, кого ты когда-то считал идейным противником». Я деликатно кашлянула. «Спасибо, Ваше Величество, я ценю ваш такт и, как видите, тоже пытаюсь исправить старые ошибки. Не всегда это получается так, как задумывалось, но, надеюсь, вы правы, и сосуществование для нас вполне возможно». «Я могу рассчитывать на вас завтра», — едва заметно улыбнулся король. «Как и раньше, сир». «Благодарю. С рассветом мы начинаем проверку города на предмет новых взрывных устройств. Ваша помощь будет очень кстати». Я хотела ответить, что готова обучить поиску других припсов, которые наверняка есть в бюро, но внезапно почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног, и пошатнулась. Король встревоженно дернулся навстречу, но без замагиченной перчатки его рука схватила лишь воздух, тогда как я... Меня словно раскололо пополам, а внутри возникло жутковатое чувство стремительно растущей пустоты. Так, словно кто-то вырвал из груди кусок призрачной плоти, зацепился крюком за оголившиеся ребра, а конец тянущейся за ним цепи прикрепил к уносящейся вдаль тройке лошадей. Всего пару мгновений я растерянно смотрела на исказившееся лицо короля и жутковато оскалившуюся морду принцессы. Не понимая, что происходит, попыталась позвать на помощь, но не смогла, дыхание перехватило. В последний момент увидела, как грозно оскалилась не успевшая далеко умчаться Ириска, после чего меня вдруг сложило пополам, мои руки судорожно вцепились в истошно заверещавшую Мину, а в следующий миг нас просто-напросто вышвырнуло из дворца и с огромной скоростью затянуло в гигантский черный тоннель, из которого не было выхода.